Фрезер всю жизнь писал о покорении Дикого Запада. Гордясь тем, что в его послужном списке числится и сценарий фильма, где главную роль сыграл Гарри Купер, он рассказывает, что очень редко сердится или досадует на что-то. «Я очень многому научился у американских пионеров», — говорит он. «Они сражались с индейцами, пересекали пустыни, добывали себе воду и пропитание. И все документальные свидетельства показывают любопытную подробность. Пионеры писали и говорили только о хорошем. Вместо того, чтобы жаловаться, они сочиняли песни или подшучивали над собственными неурядицами и трудностями. И благодаря этому прогоняли уныние и подавленность. И сегодня, когда мне 88 лет, я стараюсь следовать их примеру». Один из священных символов христианства – изображение пеликана. И совершенно понятно почему. При отсутствии еды эта птица клювом вспарывает себе грудь и кормит птенцов собственным мясом. Говорит наставник: «Очень часто бывает так, что мы оказываемся не в состоянии понять неспосланную нам благодать. Очень часто мы не понимаем, что делает он ради того, чтобы утолить наш духовный голод. Есть рассказ про пеликана, который суровой зимой, совершив свое самопожертвование, прожил еще несколько дней собственным мясом, кормя птенцов. Когда же, наконец, он умер, один из птенцов сказал другому: «Может, оно и к лучшему? Сколько же можно есть одно и то же каждый день?» «Если ты чем-то недоволен, а под чем-то я понимаю нечто хорошее, то что ты хочешь, да все никак не можешь осуществить, остановись. Если дела не идут, возможны два объяснения этому. Либо подвергается испытанию твое упорство, либо тебе следует сменить направление. Чтобы определить, какой из этих двух противоположных вариантов твой, используй безмолвие и молитву, и мало-помалу все таинственно начнет обретать ясность до тех пор, пока ты не сумеешь выбрать. Но выбрав один вариант, немедля позабудь другой и двигайся вперед, потому что Бог помогает храбрым». Домингос Сабина сказал как-то: «В конце концов, все будет хорошо, а если пока не хорошо, значит, ты просто еще не дошел до конца». Композитор Нелсон Мотта, оказавшись в Баии, решил посетить мать Мининью де Гантоис. Примечание. Речь идет о так называемой «матери святого», жрице, руководящей родением афробразильского культа – кандомбле. Он взял такси, но когда они на большой скорости ехали по автостраде, у машины отказали тормоза. По счастью, ни водитель, ни пассажир не пострадали, отделавшись легким испугом. Разумеется, встретившись с матерью Мининьей, композитор прежде всего рассказал ей о происшествии. «Есть на свете такое, что уже предопределено и на роду написано. Однако Бог может сделать так, чтобы мы прошли через это без всякого ущерба для себя. На этом отрезке жизненного пути тебе суждено было попасть в аварию. Но, как видишь, случилось все, и ничего не случилось. В вашем рассказе о пути Сантьяго кое-чего не хватает», сказала паломница страннику после его лекции. «Я замечала, что большинство паломников, идут ли они по пути Сантьяго или по житейским дорогам, всегда стараются двигаться в общем ритме. И в начале своего паломничества я старалась держаться поближе к спутникам. Я выбивалась из сил, требовала от моего тела больше, чем оно могло дать, пребывала в постоянном напряжении, а под конец сильно стерла себе левую ногу. И после этого, оказавшись в вынужденной неподвижности, поняла, что смогу пройти путь Сантьяго до конца лишь в том случае, если буду повиноваться своему собственному ритму. Я шла медленнее, чем остальные, и шла в одиночестве, но сумела совершить паломничество лишь потому, что соблюдала свой ритм. И с тех пор я применяю это правило ко всему, что мне приходится совершать в жизни». Кресс, повелитель малоазийского царства Лидии, собрался войною на персов. но хоть и был твердо намерен начать боевые действия, решил все же сначала посоветоваться с Дельфийским оракулом. «Тебе предназначено уничтожить Великую Империю», — сказал тот. Кресс, довольный таким ответом, объявил персам войну. Уже через двое суток Лидия была занята ими, столица разграблена, а сам Кресс оказался в плену. Негодуя, он велел своему послу в Греции вернуться к оракулу и сказать, что тот обманул лидийцев. «Нет, вы не обмануты», — сказал оракул. «Вы и в самом деле добились гибели Великой Империи, имя которой — Лидия». Говорит наставник. «Знаки и приметы говорят на своем внятном нам языке и показывают нам, как действовать наилучшим образом. Мы же, тем не менее, зачастую пытаемся исказить собственный взгляд на них так, чтобы они согласовывались с тем, что мы намерены сделать во что бы то ни стало». Бускалья рассказывает историю четвертого мага, который тоже видел сияние рождественской звезды над Вифлеемом, а потом приходил во все те грады и веси, где бывал Иисус, но неизменно опаздывал, ибо его задерживали бесчисленные встречи на дорогах с нищими, обездоленными, отверженными, просившими у него помощи. 30 лет кряду он следовал за Иисусом по Египту, по Галилее и Вифании, а потом пришел в Иерусалим, но опять слишком поздно. В этот самый день мальчика, давно ставшего взрослым, распяли на кресте. Почти весь купленный для Иисуса жемчуг маг должен был продать, чтобы оказать содействие сирым и убогим, встречавшимся ему на пути. Осталась всего одна бусина, но спасителя уже не было на свете. «Я провалил главное дело своей жизни», — подумал маг, и тотчас услышал голос. «Вопреки тому, что ты думаешь, знай, что в течение всей своей жизни встречал меня. Я был в тех нагих, которых ты одевал, в тех голодных, которых ты кормил, в тех томящихся в тюрьме, которых ты навещал. Я был во всех тех нищих, что попадались тебе на пути, и я благодарен тебе за твои дары, свидетельство любви». В одном научно-фантастическом рассказе речь идет о некоем обществе, где люди уже с рождения готовы к определенной профессии, и уже на свет появляются техниками, инженерами, механиками. И тех немногих, кто лишен каких бы то ни было навыков, отправляют в сумасшедший дом, считая, вероятно, что только безумцы не способны приносить обществу практическую пользу. И вот один из этих безумцев взбунтовался. В клинике, где его содержат, есть библиотека, и он пытается как можно больше узнать из книг о науке и искусстве. Сочтя, что осведомлен в достаточной степени, он решает бежать. Его ловят и приводят в находящийся за городом учебный центр. «Добро пожаловать», — говорит ему один из сотрудников. «Нас больше всего восхищают именно те люди, которые напряженно отыскивают свой собственный путь. С этой минуты вы можете делать все, что вам заблагорассудится, ибо только благодаря таким, как вы, мир движется вперед». Собираясь надолго уехать, бизнесмен прощался с женой. «Ты никогда не преподносил мне подарка, который был бы достоин меня», — сказала она. «Ах, ты неблагодарный», — отвечал он. «Все, что у тебя есть, я зарабатывал годами упорного труда. Что еще я могу подарить тебе? Что-нибудь такое же красивое, как я?» 2 года она дожидалась подарка. И вот, наконец, бизнесмен вернулся. «Я раздобыл для тебя нечто равное тебе по красоте. Я плакал от твоей неблагодарности, но все же решил исполнить твое желание. Все это время я думал, что же может сравниться с твоей красотой, и, наконец, нашел». И с этими словами протянул ей зеркало. Немецкий философ Фридрих Ницше сказал как-то раз: «Не стоит всю жизнь отстаивать свою неизменную правоту. Условием человеческого существования является возможность время от времени ошибаться».